Кам камала народ, кай судьба нас ведет. Темный и светлый, я не шучу, в конце концов служит лучу. Мало народ, час уже настает, вышел твой срок, распустился цветок, роза в дорогу зовет.